Я что-то упустил. Забыл сказать какие-то слова. Простые, но такие важные. Человеку. Близкому человеку. В тот день, в парке. Не произнес их, отложил на потом. Но когда наступило это «потом», что-то отвлекло, какой-то пустяк. И не сложилось. Упустил этот сокровенный миг навсегда, без права на второй шанс. А деревья в тот день и вправду будто светились от зелени. Все дело в свете, я это понял сразу. Он льется сквозь листья, подсвечивая их. Красиво. Забытое слово. Красиво. Это значит... Это когда... И вновь не хватает слов. В полуденном воздухе ощущается запах цветов. Непривычно. Кто-то смеется. И не от злобы или зависти, а просто потому что весело. Потому что день такой. Красивый. Но на душе зреет невнятная тревога. От того, что над небом проскальзывают первые темные тени. И кто-то тихо так говорит. «Смотри, что это?» От того, что где-то звякнуло стекло от попавшего туда камешка. От того, что кроны деревьев перестают светиться зеленым светом и меркнут от застелившей все небо черноты. И от того, что не успел сказать человеку простые, но такие важные слова. На желтой коже лысой головы Коха коричневые родинки походили на насекомых, застывших в янтаре. Я с трудом разлепил слипшиеся из запекшейся крови веки и долго смотрел на его лысину, пытаясь понять, кто я, где я и что вообще происходит. Голова взрывалась от боли. Словно мне распилили череп, засыпали внутрь стекла и гвоздей, зашили и хорошенько встряхнули. Эбер ежеминутно вытирал платочком лоснящийся лоб, покряхтывая и что-то бормоча себе под нос. «А, не спите уже?» — поднял он глаза на меня, пряча засаленный платок в нагрудный карман не менее засаленного халата. «А я и не спал», — прохрипел я. Слова давались с трудом. Во рту все пересохло и опухло. Стойкий привкус меди навел на мысль о том, что при падении я до крови прикусил язык. «Был в отключке. Не без помощи вас, кстати». Эбер на это никак не отреагировал, отвернувшись ко мне спиной и продолжая с чем-то ковыряться. «Где мы?» — спросил я, силясь рассмотреть в полумраке комнаты какие-нибудь детали. Над головой тусклая лампа. Вон там, в углу, что-то похожее на стол. На нем стоит какой-то предмет, смутно похожий на монитор компьютера. Неясные очертания чего-то прямоугольного. В глубине мрака еще один прямоугольник. Видимо, дверь. Заперта. «В лаборатории, мой друг! В моей лаборатории!» — ответил Эбер, поворачиваясь. В руках он сжимал скальпель, а сам вдруг стал похож на паука, готового броситься на попавшую в его сети жертву. Я шумно сглотнул, подступивший к горлу ком. «Ты чего удумал?» — запротестовал я. Но веревка, тут же крепко стянувшая запястье, охладила мой пыл. Я глянул на себя и понял, что попал в западню. И в самом деле, как муха, привязан к стулу, и выбраться никаких шансов. «Да вы не переживайте, старина! Я недолго! Только чик и все!» «Что значит чик? Что значит чик?» Эбер потер подбородок. «Я простой ученый, и я хочу докопаться до истины!» «Эй, как там тебя? Эбер! Да, Эбер! Ты, главное, успокойся, хорошо? Не дури. Истину скальпеля меня отыщешь. Давай лучше вместе обмозгуем, что да как. А там видно будет. Глядишь, и до правды докопаемся». Эбер тяжело вздохнул. «Нет, не докопаемся». И вновь занес над головой скальпель. Я старался выкроить время, чтобы хоть как-то помочь себе. Пока он говорит, у меня есть секунды, чтобы придумать план. Хотя, что тут можно придумать? Связан по рукам и ногам. И чокнутый болван со скальпелем в руке напротив. Ох, как же мало времени. «Эбер, стой! Ты расскажи сначала, что за истину ты ищешь? Может, помогу чем? Я искатель тертый, много чего повидал». «Тут «Только вскрытие поможет», — пожал плечами Эбер. «Ведь как можно узнать, что творится у человека в мозгу, не заглянув внутрь?» «А зачем заглядывать?» «Как?» — удивился Кох. «Ведь мы все забыли после катастрофы. Совсем все. Почему?» «Что-то произошло. Пошло не так. Вот я и хочу докопаться до истины. Я ведь в прошлой жизни врачом был. Вот, видишь, фотографии. Я ведь тоже ничего не помню из прошлой жизни. Ничего. А фотокарточки остались. Я посмотрел их, изучил и понял, что был я тогда знатным ученым. Понимаешь? Так что на мне теперь груз ответственности — спасти людей. Пожертвовать, конечно, придется несколькими, но ведь это жертва во имя науки и, главное, во имя людей. Ты согласен?» Эбер проверил пальцем остроту лезвия, удовлетворенно кивнул. «Я вскрою тебе мозг, гляну, чего там да как, и, может быть, получится отыскать какой-то ящичек, куда спрятаны наши воспоминания. Правда, ведь здорово придумал?» Я слушал Коха, одновременно взирая на фотографии, прилепленные к стене, и челюсть моя все больше отвисала. «Эбер, дружище, а ты читать умеешь?» «Читать?» Эбер смутился. «Умел, наверное. Говорю же, забыл все. А я вот умею. Вон та фотография слева, где ты в халате и с инструментами медицинскими. Там вон на заднем плане вывеска висит. С праздником Хэллоуин. Это такой праздник, ты знал? Где все наряжаются в разные костюмы. Эбер, ты не врачом был в прошлой жизни». «Не верьте часам и календарям, мой друг», — мягко улыбнулся Эбер. Но в этой скупой черточке губ не было даже намека на вежливость. В глубине его рыбьих глаз заблестели искры гнева, как первые вспышки молний в грозовом облаке. «Эбер, отпусти меня! Ты ошибся! Ты не врач!» «Заткнись!» — взорвался Эбер. Я и сам себя отругал. Молчать надо было. Хорошо еще не сказал ему, что на другой фотографии, где Эбер стоял в обнимку с врачами и задорно улыбался около серого здания, я прочел вывеску «Нью-Йоркская окружная больница для душевнобольных». Эбер взмахнул скальпелем и полосанул со свистом в воздух прямо над моей шеей. В следующую секунду я успел сделать такое количество дел, какое не делают порой за весь свой век другие. Во-первых, я попрощался со своей жизнью. Как положено, припомнив скудные радостные моменты и эпизоды из периода, условно называемого мной, после катастрофы. Понятное дело, вспомнить что-то из жизни до катастрофы, даже в такой трагический, наполненный адреналином час, я не смог. Во-вторых, я весь вспотел от страха, как обезьяна в духовке. Аж по спине потекло. В-третьих, полностью отдаваясь чувству самосохранения, я откинулся как можно дальше назад, пытаясь увернуться от летящего лезвия. Что из этого всего меня спасло, я понял не сразу. Но когда разрубленные веревки упали на колени, я не потратил ни доли секунды на то, чтобы попытаться это осознать. Просто подпрыгнул и, что было сил, заехал Эберу кулаком в лицо. В комнате раздался гулкий хруст. Удивительно, но мои костяшки пальцев оказались в одной тональности с носовым хрящом Эбера. Питая природную тягу к музыкальности, мы вместе с Кохом простонали в аккомпанемент. Кох взмыл на высоких нотах, я вывел басовую партию с переходом на грязную ругань. Быстро освободив ноги от пут, я рванул к Эберу, выбил скальпель из его рук и вцепился ему в глотку. «Где Энн?» «Стеркус опрепсит, уважаемый!» — простонал Эбер, захлебываясь хлещущей из носа кровью. «Что я могу еще сказать?» А потом рассмеялся. Примечание. «Стеркус обрепсит» — латинский. «Навоз украли». «Ты мне тут кончай умничать!» — затряс я его еще сильнее. «Где девка, я спрашиваю?» «Сократ!» — заголосил Кох. «Платва!» Договорить он не успел. Я как следует приложил ему в висок, и он отключился. Призыв о помощи, однако, дуболомы услышали и не преминули тут же ворваться в комнату. На их тупых лицах все так же сияла раскосая улыбка. Как ошпаренный я отскочил в угол. И весьма кстати, потому что один из верзил, неизвестно кто, Сократ или Платон, оба на одно лицо, рубанул дубиной точно в том месте, где еще мгновение назад стоял я. Промедли чуть больше, и мокрого места от меня не осталось бы. Выкручиваться пришлось на ходу. В нападающих тут же полетели монитор компьютера, стул, горшки с засохшими кактусами, колбы, склянки и еще куча разного хлама, попавшего под руку. Нападающие отступили. Но лишь до тех пор, пока вся мебель в радиусе моей руки не закончилась. Когда швырять стало нечего, они двинулись в атаку. Отступать к стене не хотелось, поэтому я двинул в сторону. Не самая лучшая идея, но в отсутствии других выбирать не приходилось. Верзилы тут же перехватили меня, но не так удачно, как хотели. Зацепились лишь за ногу, отчего я распластался на полу, упав рядом с лежащим Эбером. «Это хорошо. Да, хорошо, потому что у меня есть для вас подарочек». Меня потащили волоком. Когда-то отделанный кафелем пол, теперь же представляющий собой бетонное крошево, как терка прошелся по спине. «Ничего, переживем». Один из дуболомов нагнулся ко мне, чтобы перехватить руки и поднять, и тут же получил наотмашь удар скальпелем. Лезвие аж звякнуло об челюсть выродка. Тот взвыл не хуже сирены в нашей зоне безопасности и повалился на бок, схватившись за лицо. Меня обдало брызгами крови. Второй выродок, увидев корчащегося в крови напарника, несколько остудил свой пыл. «Где Энн?» — зарычал я, перехватив удобнее окровавленный скальпель. Увидев в глазах выродка искреннее непонимание, я повторил вопрос медленнее. «Девушка где находится?» «Тям! Тям!» — замахал руками дуболом, показывая на дверь. «Ложись на пол и не дергайся, а то голову отрежу!» — пригрозил я ему. Дуболом грохнулся на пол и затих. По всему его телу пробежала мелкая дрожь. Был бы хвост, так точно поджал бы. Я бросился к двери, ведущей, как оказалось, в соседнюю точно такую же комнату. В темном помещении я не сразу обнаружил свою спутницу. Лишь тихий стон привел меня в нужное место. Как же я был рад ее видеть. Знать то, что рядом с тобой живой, разумный человек, а не полоумный псих вроде Коха, воистину радостно. С помощью все того же скальпеля я освободил Энн, убедился, что с ней все в порядке, и мы рванули прочь по черным витиеватым коридорам лаборатории. Бежали молча, боясь наткнуться на засаду. Кто знает, что тут может обитать. От Эбера, этого чокнутого убийцы, можно ждать чего угодно. В какой-то момент меня посетила жуткая мысль о том, что мы заблудились. Остаться в этом сыром подвале навечно меня не прельщало. Но, пробежав еще пару поворотов, мы наткнулись на железную дверь, из щелей которой бил свет. Не с первого раза мы сообразили, что она заперта. Толкали ее и плечами, и ногами. Бесполезно. Я обшарил дверь и с нескрываемой радостью обнаружил засов, расположенный на уровне рук дуболомов. Жмурясь от света, мы выбрались наружу. На этот раз дверь за собой я закрыл. Еще и булыжниками подпер, для надежности.